Дома забыл, на кровати, на обратной стороне диска. И неудержимо расхохотался, на что медальон хотел было обидеться, но передумал, о чем и сообщил Семену. Понятное дело, с пониманием сказал Мар. Кто же такую ценность с собой в дальний путь берет, когда вокруг столько бесчестного жулья? Не то что он, Мар. Ему Семен мог бы тот Слим доверить, как собственную дочь, если бы она у него была. Потому как ни дочки, ни всякие Слимпы ему Мару и даром не нужны. Хотя нет, даром взял бы, из принципа. Но дело не в том. Очень уж ему Мару хочется узнать, что же такое этот Слимп на самом деле. Увидеть его хочется, в натуральном виде. Но ежели дома забыл, если это такая тайна... Нет. Не поверил медальон в Сенину историю с газетным заклинанием. Очень уж вписывался Семен в известную легенду о настройщике. А мир Семена, о котором тот говорил, мир без магии, унылый и неинтересный, ну никак не вписывался в мироздание по Мару. Потому что не существовало таких миров, не должно было существовать, даже на обратной стороне Вселенной. Так Мар прямо и сказал Семену Владимировичу, решительно и окончательно расставив все по своим, по правильным местам, для себя расставив, так, как оно должно быть, а не так, как придумал настройщик по имени Семен. Семен Владимирович выслушал этот произнесенный с большим чувством монолог, покивав согласно, отодвинул от себя тарелку и произнес: «Пусть будет так. Ладно, признаюсь тебе как другу, я и впрямь настройщик. Чего уж темнить? А я что говорил?» Обрадовался медальон. «Меня не проведешь. Умный я, опытный. Но дело в том...» — понизил голос Семен. «Что я новый настройщик. Старый-то помер, а свое дело мне оставил. Слимп не оставлял, учти. Пошутил я про кровать. Ну, я там все наладил по-серьезному, чтобы работало долго и как надо. И прямиком сюда, к вам. Поглядеть, что да как. Много наслышан, а вот бывать в ваших краях как-то не приходилось. Работа у меня такая, особая, настроечная, много не погуляешь. Короче, я сейчас в отпуске и намерен хорошенько отдохнуть, развлечься. Как долго развлекаться будем?» Деловито поинтересовался медальон. «Год, 2, 10 лет, пару столетий. А сколько получится, столько и будем», — усмехнулся Семен. «Пока назад не призовут, на ту сторону. 50 лет, думаю, погуляем. Если при правильном образе жизни, а то и больше. Я почему спрашиваю?» Смущенно пояснил Мар. «Тут такое дело, понимаешь? Если год, то ничего, протянем. А если больше, то...» «Не понимаю», — признался Семен. «Ты прямо говори. Учти, я настройщик молодой, неопытный. Ничего в ваших мирах и в вашем колдовстве не понимаю. Так что ты поконкретней, ладно? Не стесняйся. Руби правду, я согласен». «Хорошо». Покорно согласился медальон. «Рублю. Работать придется, вот что. На одном золоте не проживешь. Нет, поесть, попить, конечно, можно. Дом купить или магазин какой, запросто. С голоду не умрешь. Но если гулять, да еще полвека, тогда одного золота мало. Заклинания нужны, вот как, чтобы из мира в мир перелетать. Чтобы ни от кого не зависеть», — нашел верную фразу Мар. «Мое-то колдовство короткое, одноразовое. Ну, не одноразовое», — поправил самулет. «Но конечное. Подзаряжать его надо. Да и вообще, болтаться без дела 50 лет, попросту поедая золото. Фу, не по мне это. Тоскливо». «И не по мне тоже», — серьезно согласился Семен. «Так что будем работать. Слушай, может, мне в армию податься, к магическому двору, и миры посмотрим, и заодно с магией что-нибудь придумаем. Как, а?» «Ты чего?» — опешил Мар. «Пиво в голову ударило. Вот еще в армию. Объявлению поверил. Запомни, что в хорошие места не зовут, а тем более не вербуют. Армия. Что ты о ней знаешь? Был один тип, 15 лет меня носил, пока за бутылку очередному вору не променял. Так вот, этот типчик из армейских был. То ли дезертировал он, то ли выперли его за пьянку. Не знаю, не говорил. Зато об армии как надерется. Много чего собутыльникам рассказывал. И знаешь, что я понял из его болтовни? То, что творческому человеку делать там нечего. Вот весь сказ. Коротко и по существу. Оценил услышанное Семен. Убедил. А кем же тогда? Работать кем? По специальности. Уверенно ответил Мар. Вором с прикрытием. Поверь, в этом деле нам не будет равных. Ты с твоим талантом, и я с моим опытом. Да мы кого хочешь обставим, было бы кого. Согласен. Не раздумывая, сказал Семен. Чего уж тут было думать. Мар был прав. Более надежного и опытного спутника Семен Владимирович, при всем своем желании, вряд ли бы нашел в этих странных мирах. А что до воровства? Не белье же с веревок тырить будут, в конце-то концов. Не по карманам шарить. Только у меня одно условие, предупредил Семен. Не хочу я быть вором с прикрытием. Не звучит оно как-то. Давай лучше так. И буду я называться специалистом по отладке заклинаний. Просто и многозначительно. Как скажешь. Безмятежно согласился Мар. Хоть заклинателем пиявок. Суть от этого не меняется. На том мы порешили. Пока они так мило беседовали, за многоцветными окнами забрежил рассвет. Наступило утро. Думаю, пора и на волю. Заметил Семен, мельком глянув на окна. В люди пора. Хочу посмотреть, что за перекресток у вас такой. Самое время. Здесь и днем, и ночью самое время. Усмехнулся Мар. Особенно ночью. На перекрестке и по ночам не дрыхнут, а дела делают. Или развлекаются. Столица миров как-никак. Неофициальная. Да? Удивился Семен, который хоть и не считал себя провинциалом, но к бурной жизни больших городов был непривычен. Что ж ты раньше не сказал? Пошли бы ночью. Интересно ведь. Пока не стоит. Охладил его пыл медальон. Шастать по ночам можно тогда, когда знаешь где и что и как, чтобы на лишние неприятности по глупости не нарваться. Так? Сказал Семен Владимирович. Понятно. Ладно, пошли тогда при дневном свете разбираться, где, чего и как. За гостиницу кому платить? Положи на стол то, чем решил расплатиться. Посоветовал Мар. И скажи, в расчете. Если оплата устроит, нас выпустят. А если не устроит? Полюбопытствовал Семен, шаря в кошельке. Что тогда? О, чего ты нащупал? Он достал из мешочка золотую монету и положил ее на стол. Если не устроит, тогда познакомишься с полиментами, со скорым судом и высылкой в исправительный мир. Доброжелательно пояснил медальон. Не самое лучшее место. Бывал я и там. В расчете, произнес Семен. Монета исчезла со стола, и через пару секунд на столешнице возникла тонкая пачка фиолетовых купюр, перетянутых резинкой. Сдача, коротко пояснил Мар. Монету проверили, оценили, и теперь мы можем убираться куда угодно. Быстро у вас здесь, уважительно сказал Семен Владимирович, засовывая пачку в плотный джинсовый карман. Лихо, у нас тут все быстро, вздохнул медальон. Иногда чересчур. Но вдаваться в подробности не стал. Первым делом, немного подумав, сказал Мар, надо тебя как следует переодеть в лучшем магазине. А то что же ты за вор специалист по отладке, если весь из себя такой ободранный. Тебя как, прямиком в магазин или самостоятельно, пешочком по улицам, для знакомления? Пешочком, решил Семен. И по центральным, а как же, гулять так гулять. И в ту же секунду оказался на улице. Мир перекрестка, похоже, ничем особо не отличался от привычного Семену земного. То же солнце в голубом, по утреннему чистому небу, та же зеленая трава на газонах, те же деревья в скверах. Но все остальное... Воздух был чист. Это в первую очередь отметил для себя Семен Владимирович, глотнув его от неожиданности полной грудью. Не привык еще Семен к мгновенным перемещениям. И без городского бензинового привкуса. Лесом пахло, травяной свежестью, цветами. Проспект, на котором очутился Семен, стрелой уходил вдаль. Широкие тротуары были заполнены прохожими в самых странных и экзотических одеждах. Моды и стили были перемешаны напрочь. И, судя по всему, это никого не шокировало. Никто ни на кого не обращал внимания, спеша по своим делам. Во всяком случае, на Семена не оборачивались. По проезжей части разъезжали дивные разномастные кареты, некоторые с лошадьми, а некоторые и без. Среди них то и дело мелькали привычные для синего глаза машины, то современные, каплевидные, то угловатые и нелепые, словно удравшие из музеев, но ни одна из них не рычала двигателем, выбрасывая выхлопные газы. С экологией в этом мире, похоже, был полный порядок. Дома, выходящие своими фасадами на проспект, тоже поражали воображение. Нигде Семен не видел такой планировки, если это, конечно, можно было назвать планировкой. Современные многоэтажные небоскребы, сталь, бетон, зеркальные стекла соседствовали с величественными готическими замками и напыщенными султанскими дворцами, стена к стене, изредка прореживаясь маленькими аккуратными парками. Все выглядело настолько непривычно, что у Семена закружилась голова. Он перевел взгляд на небо, чтобы немного прийти в себя, и чуть не упал. По небу неторопливо плыл косяк летающих тарелок, классических неопознанных объектов, ослепительно блестящих под солнечными лучами. Тарелки почетным эскортом сопровождали черный пузатый дирижабль. Под дирижаблем развивался вымпел с броской алой надписью «Дипломатический». «Однако...» – пробормотал Семен. «Что, пробирает?» – весело поинтересовался медальон. «Перекресток, он и есть перекресток. Нам прямо...» И чуть тише добавил. «Ты сильно по сторонам не глазей, не надо, и кошель рукой придерживай. На всякий случай, я, ежели что, о нем позабочусь, можешь не беспокоиться, но все же...» И умолк. Семен кашлянул, принял озабоченный вид и деловой походкой двинулся в путь.